В убогом пансионе Габриэль прожила недолго. Обосновавшись в Рице, она заняла там комнаты с видом на Вандомскую площадь. Теперь она могла созерцать из окон ту самую Вандомскую колонну, в разрушении которой полвека назад участвовал отец Ириба. В ту пору из отеля Риц существовал выход на улицу Камбон, что было исключительно удобно для Коко. Апартаменты, которые она выбрала в Рице, были весьма элегантно обставлены, но она предпочла меблировать их на свой фасон и поставить несколько своих предметов обстановки, в том числе некоторые из ее любимых лаковых ширм. Тем временем она почувствовала необходимость в квартире, расположенной непосредственно на месте ее работы. Не для того, чтобы ночевать там, но для того, чтобы иметь там контору, а также завтракать и обедать, не теряя понапрасну времени. С этой целью она занимает почти весь третий этаж дома номер 31 по Рю Камбон, на который выходят 6 огромных окон этого здания 18-го столетия. Квартира, которую она сама декорировала в 1935 и 1936 годах, начиналась с удивительной прихожей. Вошедшего встречали два вырезанных из дерева в натуральную величину венецианских мавра эпохи Ренессанса, словно приглашая в гостиную. Здесь же, в прихожей, вошедшему открывалось красивое большое кресло XVIII века под покрывалом из белого атласа, а в некоем подобии алькова — китайский столик вишневого цвета. Но что более всего поражало посетителей, так это лаковые ширмы от Карманделя, также XVIII века, роскошно освещенные хрустальными жирандолями. Похожие ширмы стояли в гостиной по обеим сторонам покрытого замшей дивана необъятных размеров. Сохранилось множество фотографий, запечатлевших Коко на этом диване. Она так любила отдыхать на нем. Сбоку от нее подушки, источником вдохновения для которых, похоже, послужили двуслойные куртки конюхов. Перед софой — низенький китайский столик, на котором расположились ее любимые вещицы, коробочка для подаренных Бендером драгоценностей. Снаружи красная, а внутри золотая. Верная своей философии, Габриэль посвящает больше заботы тому, что не видно. У нее много и других вещиц-фетишей. Два хрустальных шара, гадальные карты. Была ли она суеверна? Бог весть. А вокруг и тут, и там фигурки животных, целый зверинец. Хрустальная лягушка, которая по китайским поверьям приносит счастье, верблюд, две оседланные лошади. Чтобы закрыть тему животных, назовем также довольно большие фигурки оленя и лани из патинированной бронзы. А еще пасущихся повсюду львов, ведь Габриэль родилась в августе, и, стало быть, она по гороскопу лев. Гостей приглашали садиться на широкие низкие кресла времен Людовика XV, а паркет был покрыт огромным старинным ковром той же эпохи. Подаль египетская маска, фигурка Будды, русская икона, поднесенная Габриэль Стравинским, греческая статуя, украшавшая камин в доме на Рюфабур Сент-Анаре. Она и здесь служила украшением камина, а у подножия ее помещались подставки для дров, работы скульптора Липшица. Все это подчеркивало сложный характер убранства, в котором искусно сочетались стили и эпохи. Самое главное, чтобы элементы были красивы, утверждала хозяйка. Но это она излишне скромничала, ведь нужно еще умение гармонично сочетать их. А здесь не обойтись без тонкого вкуса, иначе собрание даже самых красивых вещей уподобится лавке старьевщика. Любопытный курьез. Картины здесь почти отсутствуют. Ржаной колос, нарисованный Дали, рисунок Фортре, вот и все. Габриэль любила живописи художников, чему можно было бы привести тьму доказательств. Но она не обладала темпераментом коллекционера. Владение произведениями искусства, как таковое, не интересовало ее. Когда же удивленные гости задавали ей вопросы, она отвечала остроумной шуткой, мол, вижу плоховато, мне каждый раз приходилось бы искать очки. Но кто, скажите, поверил бы в это, взглянув на ее огромную библиотеку? Стены гостиной уставлены сотнями томов в прекрасных переплетах. Некоторые из книг подарены ей друзьями, как, например, Риверди и Кокто. Но много и сочинений классиков, среди которых Плутарх, Паскаль, Шекспир, «Золотая легенда», полное собрание сочинений Сен-Симона, Теофиля Готье, Мюссе, Гюго — все честь по чести. Но, по словам самой Габриэль, она покупала книги, чтобы читать, а не для того, чтобы благодаря им приобрести имидж. По ее собственному выражению, книги — ее лучшие друзья. Чтение было для нее убежищем. Вспомним, как маленькой девочкой она забиралась на раскаленный солнцем чердак в арене и жадно поглощала романы за 4 су. С той поры художники и писатели, с которыми она дружила, все тот же Кокто, но особенно Риверди, открыли ей немало любопытного. Сознавая поверхностный характер образования, которое она получила, что в Абазине, что в Мулене, она с еще большей алчностью набрасывалась на книги. Все комнаты в новом жилище Габриэль освещались хрустальными люстрами. Отметим среди них светильник, созданный по эскизу Ириба для бюро, но для того, чтобы их бьющий с потолка свет не казался таким резким, всюду были расставлены напольные светильники, дававшие куда более мягкое освещение. Многочисленные зеркала, усиливающие впечатление от великолепного декора, переносили гостя в феерический мир. Столовая, в которой гости усаживались за стол эпохи Людовика XIII, была декорирована ширмой, служившей фоном для драгоценного лакированного бюро XVII столетия, многочисленные ящички которого украшали мифологические сцены. С другой стороны находился камин, декорированный зеркалом и бюстом. По бокам от него располагались 2 покоящиеся на цоколях позолоченные деревянные кариатиды, каждая из которых поддерживала покрытую черным лаком платформу жирандоли. Третьей большой комнатой был кабинет мадмуазель, как ее все называли. Все стены в ней были украшены резьбой по дереву. Габриэль, ничтоже сумнящийся, прорубила в такой панели дверь. Акт вандализма? Возможно. Это же было не чуждо ее характеру. В квартире имелись также ванная комната и кухня, ибо хозяйка чаще всего обедала на Рю Камбон, где у нее был камердинер. За стол Коко никогда не садилась одна. За трапезой собирались не только друзья-приятели, но и члены персонала, первые швеи, руководители, манекенщицы. Оказаться в числе приглашенных почиталось высокой честью. О том, чтобы отклонить приглашение той, что стала Людовиком XIV в области высокой моды, не могло быть и речи. Этот декор будет окружать Шанель всю жизнь, включая 1944-1950 годы. В этом окружении она проведет немалую часть времени, а остальное она посвятит работе, созданию коллекций, у себя, в студии на 5-м этаже. Возвращаться в Риц она будет только поздно вечером, чтобы на завтра, ближе к полудню, снова покинуть его. Нельзя исключить, что Поль Ирип принял некоторое участие в создании декора этой квартиры, ибо его отношения с Габриэль становились все более тесными. Летом 1933 года в Сен-Тропе произошла встреча Калет, которая приобрела там виллу «Мускатная беседка» и держала магазинчик косметических товаров, с Миссией, которая сообщила ей по секрету: «Знаешь, она выходит замуж». «За кого?» «За Ириба». «Милая, милая, это неслыханная история! Коко полюбила впервые в жизни!» Конечно, нельзя сбрасывать со счетов бурный темперамент Польки, но похоже на то, что Коко серьезно задумывалась о браке со своим новым возлюбленным. Однако требовалось ждать, так как Ирип официально не был разведен, а только разъехался со своей супругой, которая возвратилась в Соединенные Штаты. Коротая время в ожидании счастья, Ирип и Шанель любили жить в Ла-Паузе. Ирип обожал эту удивительную виллу, сочетавшую одновременно черты обители и дворца. В письме к Жозетте Де, будущей переводчице «Красавицы и зверя», отправленном летом 1934 года, Поль Моран запечатлел штрих тогдашней жизни на этой вилле. «Вчера вечером я обедал у Шанель. Она была так мила в своей маленькой белой курточке, как у бармена. Проглотив последний кусок, они, Шанель и Риб, управляющий французским бюджетом и Констан Се, сразу же засели за партию в билот. И Рибу, как больному диабетом, нельзя было и прикасаться к десерту. И вот счастливая Коко, одетая в панталончики, развлекается тем, что забирается высоко-высоко на старую оливу, растущую во дворике. Вспомнила сельское детство? А вообще, на кого была внешне похожа Коко летом 1934 года, когда она едва перешагнула полувековой рубеж? Послушаем, как о том вспоминает Калет. Если считать, что лицо каждого человека похоже на какое-нибудь животное, с клювом, с мордочкой, с фырчащими ноздрями, с хищной мордой, с хоботом, с гривой, то мадемуазель Шанель — суть маленький черный бычок, по своей упрямой энергии, манере противостоять, слушать, по духу самообороны, который подчас заслоняет ей лицо. Шанель никто иная, как черный бычок. Темная, курчавая, как у бычка, челочка не спадает на лоб до самых бровей и танцует при каждом движении головы. Ее глаза — это два зрачка цвета слюдообразного гранита или цвета горной воды, струящейся из освещенной солнцем расщелины в скале. В 1934-35 годах Габриэль часто проводила воскресенье вместе с Ирибом у его сестры и племянниц в Барбизоне, где к ним не раз присоединялся Жан Жераду. Ириб, как всегда, занимаясь руководством журналами и оформлением декоров, сочинял также рекламные слоганы, благо за это хорошо платили. Вот, к примеру, слоган для компании спальных вагонов: «Сон в пути экономит вам время». Со своей стороны Габриэль хоть и не часто выезжает в свет, тем не менее участвует в целом фейерверке празднеств, которые охватили высшее французское общество в 30-е годы. Костюмированные балы и балы-маскарады шли чередой, как, например, бал вальсов, организованный в 1934 году князем де Фоссиньи Люсьеном и бароном де Генсбургом. Габриэль появилась там в компании Фулько де Вердура. Но все же это празднество значительно уступило в блеске балу по теме «Великого века», устроенному Этьеном де Бомоном. Серж Лефарь появился в нем в костюме танцовщика Витриса, а Коко — в костюме равнодушного красавца. Однако то, что она не обходила стороной эти мероприятия, объяснялось и в значительной мере профессиональными интересами, ведь многие клиенты обращались к ней за советами по поводу выбора нарядов и, разумеется, доверяли ей заботу о создании новых. В те несколько часов, что длился бал, женщине, словно по мановению волшебной палочки, даровалась другая жизнь, она словно жила жизнью другой женщины. Но для Коко, любившей рано ложиться спать, бал был тоже местом работы, где любой ценой нужно показать себя. И уезжала она оттуда с чувством исполненного долга. Ла Пауза, 21 сентября 1935 года, 8 часов утра. Габриэль всего несколько дней, как живет в Рокебрюне. Полчаса назад Ириб сошел с голубого экспресса на вокзале в Монако. Был последний день лета, и, казалось, погода никогда не была такой солнечной. Уважая сон Коко, Ириб не хотел ее будить. Он направился на террасу дома, откуда открывался несравненный вид. Поднявшись, он окинул взором безграничный горизонт, который чаровал его всякий раз, когда он приезжал в Рокебрюн. Слева от него находилась Ментона, а дальше Италия. Там горы, ступень за ступенью спускаются к самому побережью. Справа — Монако, а далее, за выступом мыса Кап-Фера, растворялась в дымке Ницца, омываемая водной гладью залива. Перед ним расстилалось бескрайнее море, гладкое, как зеркало в столь ранний час. Горизонт окрасился густо-синим цветом с фиолетовым оттенком. Невдалеке от побережья вспыхнули алые паруса нескольких одномачтовых лодок. «Как хорошо было бы провести остаток жизни здесь, возле Габриэль», — сказал он, когда та, проснувшись, с загорелым лицом и в белом, как морская пена, пеньюаре, прильнула к нему. Позже, когда утро уже переходило в день, он болтал о чем-то возле теннисного корта со своими партнерами по игре, держа в руках ракетку. Тут появилась Коко, желая присоединиться к компании. Он сделал шаг навстречу ей, и тут страшная боль молниеносно пронзила его грудь, словно стиснула тисками. Он схватился за сердце и растянулся на земле. Все бросились к нему на помощь. Он был без сознания. Попытки привести его в чувство оказались безуспешными. Когда подъехала карета скорой помощи и увезла его в клинику в Ментону, он был уже мертв. Страдание Габриэль было безмерным. Столь безмерным, что она лишилась дара речи. Эта мгновенная смерть человека, такого живого среди живых, такого восторженного, пытливого разумом и сверкающего остроумием, была вне человеческого разумения, как немыслимым казалось видеть его безжизненное тело, так и уложенное в гроб в безупречно белом теннисном костюме. В жизни ей уже пришлось познать подобный ужас той страшной декабрьской ночью 1919 года. И вот снова, на сей раз под ярким солнцем средиземноморского лета, во всем блеске, когда этого меньше всего можно было бы ожидать. Что за проклятие преследует мужчин, которых она любит? За что ей это все?

Отныне Коко категорически отказывалась даже произносить имя своей соперницы, называя ее «итальянкой, которая шьет платье», или просто «итальянкой». Как будто умолчание могло предотвратить опасность, которую Скьяпарелли представляла для нее.